Глава 7. Брайсон все-таки пишет мне. Я лежу на кровати и читаю следующую сцену из «Ромео и Джульетты». У меня есть привычка читать наперед. Я всегда хочу быть готовым к неизбежности того, что меня вызовут выступать. Конечно, я все равно полный неудачник, когда надо играть на сцене, но уверен, без этой подготовки я был бы в 100 раз хуже. Я замечаю, что с неизвестного номера пришло сообщение и тянусь к телефону. Затем приходит еще одно. Я смахиваю, чтобы разблокировать телефон, и открываю входящие. «Извини, собирался написать тебе раньше, но пришлось готовить. Это Брайсон, кстати». Затем еще одно. «Келлер, если быть точным». Я улыбаюсь. Как будто хоть кому-то в Академии Фейервейл требовалось уточнение. Я пишу. «Знаю. Ты готовишь? Считай, что я удивлен». Я использую эту возможность, чтобы сохранить его номер. Я начинаю вводить имя, но останавливаюсь на середине и стираю его. Вместо этого я записываю Брайсона как Келли. ЦРУ следовало бы брать в свои ряды подростков, живущих в чулане. Брайсон отвечает. «Ага, у меня много талантов». Я сажусь и прислоняю голову к стене. «Да? Кто бы мог подумать?» Брайсон отвечает через 2 минуты. Не то чтобы я следил за часами. «Что ж, я как-нибудь для тебя приготовлю». Я роняю телефон. «Ха-ха, ты уронил телефон, не так ли?» Следом приходит еще одно сообщение, от которого я краснею еще сильнее. «Ты, скорее всего, весь покраснел. Ха-ха». «Здорово!» Я выдыхаю. Здесь, в своей комнате, я могу быть кем угодно. Я могу обрести уверенность в общении с Брайсоном Келлером, о которой раньше и мечтать не мог. «Почему тебе так нравится, когда я краснею?» спрашиваю я и ради интереса добавляю смайлик с высунутым языком. «Посмотрим, насколько Брайсону Келлеру нравится мой флирт. Иногда в жизни нужно отдавать взамен столько же, сколько получаешь». «Не знаю. Думаю, мне нравится, насколько это искренне. Ты можешь лгать, но твое лицо нет. Это как предупреждающий сигнал. Что ж, тогда обещаю, что буду часто для тебя краснеть. Мне не особо нравятся эмодзи, но иногда они просто необходимы. То, что я использую 2 подряд, просто невообразимо. Меня дразнит подмигивающий смайл, прежде чем я его отправляю. В кого я превратился? Я наблюдаю за танцующим многоточием, пока жду ответа Брайсона. И когда точки исчезают, я пугаюсь, что перегнул палку. Может, не следовало флиртовать с гетеросексуалом? Я ложусь на спину, держа телефон над собой. Когда я вижу ответ Брайсона, мобильный вновь падает из рук и прилетает мне прямо в лицо. И только боль доказывает, что все это взаправду. На экране моего телефона селфи Брайсона Келлера. На его лице застыло наигранное удивление. Под фото подпись. «Ты со мной флиртуешь? Давай посмотрим, краснеешь ли ты. Скинь мне селфи. Нужно отдавать взамен столько же, сколько получаешь». Я читаю его сообщение и удивляюсь, что пару минут назад подумал о том же. Я начинаю печатать отказ, но останавливаюсь на середине. Когда мне еще выпадет такой шанс? Да, это фальшивые отношения, но на несколько дней они могут быть настоящими. Эти 5 дней я могу заигрывать со своим парнем. Парнем, который хочет получить мое селфи. С колотящимся сердцем я открываю камеру и перехожу на фронталку. Меня тут же атакует мое отражение. Кудрявые волосы торчат в разные стороны. Они длиннее, чем обычно, и через 1-2 недели нужно будет пойти с отцом к барберу. Созвездия веснушек ярко и гордо выступают на фоне красного лица. Кто бы ни решил, что фронтальная камера — это отличная идея, он, очевидно, ошибся. Я закрываю приложение так же быстро, как открыл его. Плохая затея. Именно поэтому в моем Инстаграме всего 15 фотографий, и только 5 из них со мной и моим лицом. Тик-так. Его слова дразнят меня, заставляют действовать. Я снова открываю камеру и вытягиваю руку. После того, как я нажимаю на кнопку, раздается щелчок, и меня ослепляет вспышка. Я поворачиваю телефон экраном к себе и изучаю фотографию. Она ужасна. Преступление против человечества. Следующие несколько минут я пытаюсь усовершенствовать искусство селфи, пока, наконец, не достигаю успеха. Последнее фото, которое я делаю перед тем, как сдаться, получается не таким уж плохим. Я позирую, убрав руку за голову, и мои темно-карие, почти черные глаза не выглядят пустыми или мертвыми. Вдобавок я дико улыбаюсь, демонстрируя идеально ровные зубы. Результат долгих лет ношения брекетов и работы отличного ортодонта. И пока остатки моей уверенности не разлетелись по ветру, я нажимаю «Отправить», добавив сообщение. «Теперь доволен?» Не прошло и минуты, как он отвечает. «Вот видишь, я еще сделаю из тебя настоящего бойфренда». В конце сообщения поток эмодзи в виде конфетти. Я знаю, что мне не следует радоваться, но мое сердце цепляется за слово «бойфренд», за тот факт, что Брайсон меня так назвал. Вещественное доказательство того, что это, чем бы оно ни было, происходит на самом деле. Пока мы переписываемся, мне кажется, что он сидит рядом. Я легко могу себе представить эту картину. Между нами нет расстояния, нет телефонов и сообщений, только он и я в моей спальне. Светлокаштановые волосы Брайсона влажные после душа. На нем белая майка, подчеркивающая загорелые плечи, и баскетбольные шорты, под которыми виднеется легкая россыпь волос на ногах. Его огромные ступни босые. Ладно, может, я уже как-то фантазировал об этом раз или два? «Итак, давай обсудим наши пятидневные отношения», — говорит он. «Да, давай», — нервно отвечаю я. На меня вновь накатывает былое напряжение. Меня всегда удивляет, что невидимое чувство может быть таким тяжелым. Что ж, основы. Я обычно подвожу своих еженедельных партнеров из дома до школы и обратно. Ты этого хочешь или нет? Я обдумываю вопрос. Уверен, никому из его предыдущих подружек не приходилось волноваться по такому пустяку. Однако одно неловкое движение, и обо мне поползут слухи. Разве то, что два парня вместе, делает их геями? Говорю я. Так что, думаю, в этом нет ничего такого. А если кто и спросит, мы можем использовать наше задание по актерскому мастерству как прикрытие. Собственно, это правда. Нам действительно нужно над ним поработать. К тому же мне редко выпадает такой шанс. Нервно усмехаюсь я. Когда еще мне доведется встречаться с самым популярным парнем в школе? Ха-ха, с кем это, со мной? Ничего об этом не знаю. «Так или иначе, скажи, если для тебя это слишком», — говорит Брайсон. «Ни одно пари не стоит того, чтобы выдать себя, когда ты к этому не готов. Можешь закончить его в любое время, если почувствуешь, что это перебор. Не хочу, чтобы тебе было некомфортно». Я весь млею, читая это. «У всех есть такой вариант?» «Да», — отвечает Брайсон. Я бы не хотел никого заставлять играть в эту игру, если им некомфортно. Так что у нас есть правила. Более того, если в любой момент во время этих 5 дней кто-то захочет расстаться, мы можем это сделать. «Такое уже случалось?» — спрашиваю я. «Нет, пока нет», — говорит Брайсон. «Знаешь, ты, на удивление, более разговорчив в переписке, потому что ты меня не видишь. Я очень нервный человек. Вдобавок, у меня есть огромный секрет, и я не хочу, чтобы кто-то узнал о нем, пока я не уеду отсюда». «В колледже ты перестанешь скрываться?» — спрашивает он. «Таков мой план. Или, скорее, мечта», — отвечаю я. «Разумеется, я знаю, Академия Фейервейл — приветливое и толерантное место на бумаге. У нас есть клубы, защищающие права таких, как я. Но я слышал шутки Издевки, которые мы должны смиренно принимать, словно они не причиняют боль. Так что я просто не хочу проходить через все это. Снова. Но этого я не говорю. Значит, дело в этих придурках из школы? Хочу заметить, что большинство придурков играют в футбольной команде. Но прежде чем я успеваю написать эту мысль, приходит другое сообщение. Уверен, слово «придурки» описывает большинство парней из футбольной команды. Я однажды начал возмущаться по поводу их шуток, и все стали в шутку называть меня геем. Наверное, нужно попытаться еще раз. Извини. «Тебе не за что извиняться», — говорю я. «Конечно, придурки — одна из причин, по которым я скрываю правду. Но, думаю, основная — это мои родители». «Считаешь, они тебя не примут?» — спрашивает он. «Думаешь, они еще не знают?» Я ложусь поперек кровати. «Может быть, в глубине души они подозревают. И, возможно, предпочитают игнорировать это ощущение, чтобы не сталкиваться с реальностью, что их сын гей. Забавно, я как раз сегодня переживал по этому поводу. Родители с нетерпением ждут новостей о подружке. Они, наверное, сильно удивятся, если узнают, что у тебя тайный бойфренд, верно? Слабо сказано. Что бы сказали твои родители, узная они, что ты неделю будешь встречаться с парнем? Ну, мама бы поняла. Ее младший брат гей. И все к нему нормально относятся. Так что, думаю, она не была бы против сына гомосексуала. Что касается отца, что ж, мы теперь не так уж близки, и я недостаточно хорошо его знаю, чтобы догадаться, как он мог бы отреагировать. И в глубине души я чувствую, что он потерял право высказывать свое мнение по этому вопросу. Я слышал, что родители Брайсона развелись, но не знал подробностей. Раньше мне не было особо интересно, но теперь — да. Когда я общаюсь с Брайсоном Келлером вот так, он кажется более настоящим. «Прости, мне не следовало спрашивать». «Не извиняйся», — говорит Брайсон. «Как бы Дастин отреагировал, если бы узнал, что у тебя есть парень? Даже если всего на 5 дней? Я никогда раньше не слышал о том, чтобы Дастин был гомофобом. Но опять-таки я никогда не стремился проводить с ним время. Дастин клевый. Стоит его получше узнать, как сразу поймешь, что он не такой, каким все его представляют. Из всех он единственный, кто всегда меня поддерживал. Поэтому я уверен, что он не отказался бы от меня, если бы я был геем». Я перечитываю последние несколько слов «если бы я был геем». Вот она, правда. Брайсон Келлер не гей. Все это лишь часть пари. «Пожалуй, ты прав», — говорю я. «Что ж, как бы то ни было, спасибо, что стал моим первым в жизни парнем». «Не за что», — отвечает он. «Знаешь, я до сих пор не могу поверить, насколько ты сейчас другой. Потому что теперь я могу быть тем, кем захочу. Самим собой. Обещаю, я попытаюсь оставаться таким же при личной встрече. Тем более у меня осталось всего 4 дня. «Да, лучше не тратить их понапрасну. С нетерпением жду знакомства с настоящим Каем Шериданом. Смотри, не влюбись в меня по-настоящему, Брайсон Келлер. Я весьма обаятельный». «Ха-ха-ха, я учту». Он делает паузу, затем продолжает печатать. «Это твои первые отношения? Настоящие или фальшивые?» «Ну, я как-то встречался с девушкой». «Да ладно! С кем? Как долго?» «С Луизой Китон», — говорю я. «В первый год старшей школы, и мы встречались менее 2 недель». Брайсон отправляет серию смеющихся эмодзи. «Значит, у тебя есть опыт коротких отношений». «Некоторые могли бы назвать меня профессионалом в этой области». «Ты смешной». «Тем из нас, кому не повезло родиться с модельной внешностью, приходится работать над своими личностными качествами». «О чем ты говоришь?» — возмущается Брайсон. «Ты симпатичный, Кай». «Ты это говоришь как беспристрастная третья сторона?» Я добавляю дразнящий смайлик с высунутым языком. «Конечно. Так что можешь мне поверить. К тому же лжец из меня никудышный. Частично из-за того, что я просто не умею врать, но еще и потому, что ненавижу ложь. Она может разрушить то, что когда-то было идеальным. «Глубокая мысль», — говорю я. «У меня таких полно. Видел бы ты мой шкаф с книгами по философии». Он добавляет эмодзи ботаника. «Покажу тебе свой, если ты мне покажешь свой». За этим следует поток смеющихся до слез эмодзи. «Неплохо. Дай 5». Я отправляю ему улыбающийся смайлик и перехожу в групповой чат с друзьями. «Брайсон подвезет меня завтра до школы». «Прия, почему?» «Донни, да, почему?» «Я. Нам нужно обсудить детали задания, а у него плотный график, поэтому так будет удобнее». «Понятно», — пишет Донни. «Если он не явится, дай знать, я тебя подберу». «Тогда увидимся в школе», — добавляет Прия. Я выхожу из чата и возвращаюсь к диалогу с Брайсоном. «Я принимаю предложение. Можешь меня подвести», — говорю я. «Во сколько?» «В 7 подойдет?» «Отлично». Когда мы прощаемся, время уже далеко за полночь. Пока я ставлю свой умирающий телефон на зарядку, понимаю, что с моего лица не сходит улыбка. Я забираюсь в кровать, но не могу уснуть. Наверное, потому что впервые в жизни я действительно проснулся.